дрожит от уха, ой, калитки ждет. Пусть не знаю я сейчас цвета тех любимых глаз, но имей в виду, я тебя найду. Твои пути, а нелегко дорожку ей найти, но твое не спутаю я окно, а мы с тобой встретимся все равно. Ветви яблони шелестят, ты растила этот сад, в каждом деревце вокруг теплота девичьих рук. Может, в том саду я тебя найду. Твои пути, а нелегко дорожку ей найти, но твои не спутаю я окно, а мы с тобой встретимся все равно. На закате всех светлее окна фабрики твоей, там станков кипучий ряд, там глаза твои горят. Может, в том ряду я тебя найду. Любви свои пути, а нелегко дорожку к ней найти, но твое не спутаю я окно, а мы с тобою встретимся все равно. Вырос дом под небеса, там студентов голоса, ты сидишь над стопкой книг, ты задумалась на миг. Я к тебе найду, я тебя найду. Любви свои пути, а нелегко дорожку к ней найти, но твое не спутаю я окно, а мы с тобою встретимся все равно. Пусть не знаю я сейчас цвета тех любимых глаз, знаю силу милых рук, слышу сердца верный стук. Все края пройду, а тебя найду. Пути, а нелегко дорожку к ней найти, но твое не спутаю я одно, а мы с тобой встретимся все равно. Но твое не спутаю я одно, мы с тобой встретимся все равно.